Глава 4. Я сажусь на утренний поезд до Эдинбурга. Пытаясь читать журнал, пробегаю глазами броские названия. Муж бросил меня ради мужчины, дети, так и не научившиеся дышать. Потом начинаю статью про еду с низким индексом глюкозы. Через пару минут откладываю журнал в сторону. Никак не могу собраться с мыслями. Жду не дождусь конечной станции, чтобы покончить с этим делом раз и навсегда. Встаю, начинаю ходить зад-вперед по проходу. Вагон почти пуст, только какой-то подросток прилип к своему айподу, в перерывах отправляя кому-то текстовые сообщения. Вот поезд въезжает на железнодорожный мост, и я подхожу к окну. Вода серая, как свинец. Внизу проплывает баржа. Начинаю считать разноцветные коробки на ее борту, уложенные в высокие штабели, словно строительные блоки. Это заставляет меня вспомнить игру, в которую я играла, когда была маленькая. Она всегда скрашивала скуку долгого путешествия. Считаю на автомобильные номера, начинающиеся с буквы «В», или фургоны, движущиеся на север. Потом автомобили красного цвета, автомобили с кузовом «хэтчбэк», коров, которые не стоят, а лежат на траве, пережевывая жвачку. Считаю, сколько раз я вспомнила о Розе с тех пор, как она умерла. Бесполезно. Тысячи раз, десятки тысяч, в общем, не сосчитать. Поезд прибывает в Эдинбург, и на платформу я выхожу первая. На вокзале Вэверли толпы народу, гул голосов поднимается до самых сводов. У меня в запасе 5 лишних минуток, и я направляюсь в книжный магазин, чтобы выбрать Полу подарок на день рождения, который будет через 2 недели после дня рождения девочек. Я знаю, какую книжку ему подарить. Автобиографию знаменитого музыканта. Это увлекательный, откровенный и во многом саморазоблачительный рассказ о жизни. Я расплачиваюсь за книгу и выхожу на улицу, насквозь продуваемую ветром, лишь на минутку останавливаюсь, чтобы застегнуть куртку и полюбоваться Эдинбургским замком. Построенный на глыбе вулканической породы, он гордо возвышается над городом и над заливом Фертофорд. В те редкие дни, когда он весь освещен солнцем, замок смотрит со своей высоты на созерцателя величественно и благосклонно, но сегодня он словно погрузился в глубокие раздумья. Над бастионами, бросающими длинные тени на скалы внизу, торчащие острыми пиками, нависают мрачные серые тучи. Быстренько обхожу толпу туристов, направляющихся к Принцесс-стрит-гарден, и медленно иду вверх по Кокберн-стрит. В животе бурчит, словно там происходит какая-то невидимая работа, но, как ни странно, тревога отходит на второй план, заглушаемая жгучим любопытством. Что ждет меня, что сулит мне встреча с былой подругой? Мне уже самой не терпится. Хочется узнать, что она поделывала, чем занималась эти 24 года нашей разлуки, но больше всего любопытно узнать, что она хочет от меня. Зачем ей понадобилось непременно повидаться? Подхожу к ресторану и только за 10 футов замечаю ее в проеме двери. Гляжу и глазам своим не верю. Ни следа макияжа на лице, черные вьющиеся волосы, стянутые сзади простой лентой, подчеркивающие седину на висках и над лбом. Одета просто. Джинсы, белая футболка, шерстяной жакет синего цвета, туфли на шнуровке без каблуков. В замке стреляет пушка. Ровно 1 час дня. Выстрел так пугает меня, что я невольно бросаюсь к ней. Она видит меня, выкрикивает мое имя, бежит навстречу, обнимает и целует в обе щеки. От нее пахнет лавандой. «Ты чудесно выглядишь», — говорит она, отступая на шаг и не отпуская моих рук. Мы с ней одного роста, и глаза у нас на одном уровне. У нее темно-карие, почти черные, как горький шоколад. «Ты совсем не постарела». Она смеется, оглядывает меня, качает головой. «Жизнь взрослой женщины идет тебе на пользу, Грейс. Идем». Она машет рукой и делает шаг обратно, едва не зацепившись за ножку стула. Я заказала столик вон там, в уголочке. Мы усаживаемся. Мне и радостно, и грустно одновременно. Я ужасно волнуюсь, но больше всего ощущаю какую-то неловкость. Она мало изменилась, но все же некая искра в ее глазах пропала. Уже в 15 лет она была очень эффектна и сексапильна. От нее так и веяло озорством и знойным соблазном. Парни ходили за ней табунами, с вытаращенными глазами и лишившись дара речи. А она бросала на них такие жгучие взгляды, одаривала такими многообещающими улыбочками, что они таяли, едва не превращаясь в лужи гормонов. Не сводя с меня глаз, она переводит дыхание, задерживает его, потом делает медленный выдох. «Как все-таки здорово снова увидеть тебя. Я так много думала о тебе все эти годы. Она задумчивой грустью смотрит на меня, потом взгляд ее снова теплеет. Ты прихватила с собой семейные фотографии? Я еще не сказала ни слова, и теперь лишь качаю головой. На большее пока не способна. Не знаю, как описать охватившее меня очень странное чувство. Ничего страшного, надеюсь, я скоро приеду в гости и познакомлюсь лично. Она игриво улыбается. Лучше поздно, чем никогда, правда? Господи, 24 года! Она ставит локти на стол и кладет подбородок на руки. Ну, давай рассказывай, про что хочешь. Взгляд ее пронизывает меня насквозь, и чтобы не смотреть на нее и подумать, что ответить, я беру меню, но не успеваю прочесть и слова, как она выхватывает его. Я уже сделала заказ на двоих, надеюсь, ты не возражаешь. Возражаю. Еще как возражаю. Какая, однако, бесцеремонность. Что и говорить, мне это очень не нравится. Она автоматом присвоила себе право принимать за меня решение, как и всегда было в детстве. Меня это уже начинает раздражать. Еще не очень сильно, но достаточно, чтобы я, наконец, обрела дар речи. На двоих, говоришь? Не хотела тратить время. Пока приготовят, понимаешь, пока принесут. Ты же знаешь, в этих маленьких ресторанчиках всегда не хватает обслуги, и для них это дорого. Я откидываюсь на спинку стула и демонстративно оглядываю помещение. Дюжина столиков и три официантки. Может, настоять на своем и заказать себе то, что я хочу сама? Но нет, так и быть не стану. На это тоже нужно время, а мне хочется поскорее перейти к главному и покончить с этим делом. «Ну, как живешь?» — спрашиваю я. «Нормально». Она пожимает плечиком, напомнив мне свою мать. «Жила там, жила здесь, где только не жила, пыталась что-то делать. Так, пустяки всякие. Ничего серьезного, даже с детьми не обзавелась. Расскажи лучше ты. Я знаю, что у тебя дочь, а еще дети есть?» «Так значит, все 24 года ты разъезжала по свету?» «Довольно долго». Я делаю глоток воды из бокала. «А вообще путешествовать это здорово». «Да, здорово», — соглашается она. «Дальний Восток, Австралия, Перу, Италия, Мумбай. Везде года по три провела. Потом в Канаде, ну, там задержалась на целых 12 лет». «А мужчина в твоей жизни есть?» Она закатывает глаза. «Давай не будем об этом. Я и долгая связь — вещи несовместимые, для меня это беда. Ну, впрочем, до недавнего времени». Выражение лица ее как-то смягчается, она улыбается в воротник. «До недавнего времени?» Мне становится любопытно. «Уж не это ли причина, по которой она вернулась сюда? Ты что, влюбилась?» «Кажется, да». На лице ее появляется задумчивость. «Да, влюбилась, но прошу тебя, расскажи теперь о себе, как поживаешь, что делаешь?» «У меня все хорошо, просто прекрасно. Я беру кусок хлеба и ломаю его пополам. Событий, конечно, не особенно много. Все тоже, все так же, сама знаешь, как это бывает. За городом время течет медленно». «Не верю ни секунду». Она капризно кривит губки. «Перестань. Расскажи про детей. Сколько их у тебя? Чем занимаются? Большие уже, небось?» «У меня две девочки, двойняшки, как две капли воды. Дейзи и Элла. У Дейзи, правда, короткие волосы, а у Эллы длинные. Глаза у них папины, но когда улыбаются, ни на кого не похожи. У Дейзи склонность к точным наукам, любит делать что-то руками. У Эллы явные актерские способности, обожает сцену». Я умолкаю, подходит официантка и ставит перед нами тарелки с салатом. Сыр из молока буйволицы, дыня и листья полевой горчицы. «В субботу им исполнится 16 лет». Заканчиваю рассказ. 16? Ого!» Орла встряхивает салфетку и кладет ее себе на колени. «Что будете отмечать? Гостей наприглашаете?» «Да. Устроим вечеринку в поселковом клубе. С тех пор, как ты уехала, его привели в порядок. Так, слегка косметический ремонт, в остальном он мало изменился. Пригласили диджея, заказали еды, напитков. Я пожимаю плечами, сейчас все так делают. В клубе каждые выходные происходит что-нибудь в этом роде». «А ты помнишь, что было, когда мне исполнилось 16 лет?» Я киваю. «Как раз вчера вспоминала. Сначала ты поссорилась с матерью, потом все эти дела с Моникой. Надеюсь, у нас обойдется без драм». «А ты знаешь, я свою мать так и не простила». «До сих пор?» «Ей всегда хотелось быть в центре всего». Она морщит нос. «Ну, впрочем, ладно, что об этом вспоминать? Проехали». Покончив с салатом, она отодвигает тарелку. «Значит, говоришь, две девочки. И уже почти совсем взрослые. В общем, да, особенно Элла. Ей очень хочется думать, что это так. А что, характер? Упрямая? Да не то чтобы упрямая, просто всегда твердо знает, чего хочет. Значит, вся в мать. Я никогда не была упрямая. Бросаю на нее оценивающий взгляд. С тобой мне тут не сравняться. Да, были моменты. Есть о чем вспомнить, правда? Признает она. Но все, слава богу, проходит, и 15 лет жизни бывает только раз. Подходит официантка убрать наши пустые тарелки, и Орла лезет в сумочку, достает мобильник. Мне нужно быстренько позвонить, не возражаешь? Она встает и отходит в сторону. Прекрасная возможность понаблюдать за ней, что я и делаю. Интересно, с кем она говорит? Выглядит умиротворенной, улыбается. На вид совершенно безобидно. В лице нет и намека на коварство, внутреннюю злость на весь мир, столь характерной для нее когда-то. Я уже начинаю думать, что волноваться мне не с чего. Она уже не та опасная Орла с ее взрывным характером, от которой всего можно было ожидать. Кажется, мало изменилось, но стала значительно спокойней. В общем, гораздо более причесанная версия прежней Орлы. Она возвращается. «А как наша банда? Моника, Йон, Каллум, Фэй?» Быстро перечисляет она. «Где они? Что с ними?» Ресторанчик, между тем, уже почти полон. Время ланча. Официантки снуют меж столиков, ловко пронося над головой подносы с тарелками. Нам подают основное блюдо – кефаль со свежими овощами, и я чувствую, что проголодалась. Перед тем, как ответить на вопрос, кладу в рот кусочек. «Вкусно», — говорю я, указывая вилкой. «Мама часто ходит сюда. Ты помнишь, какая она всегда была привередливая? Да и сейчас не изменилась. Как ее здоровье?» «Нормально. Что ей сделается? Для ее возраста держится прекрасно. Новый муж, полно денег, много общается», — она качает головой. «Я иногда удивляюсь, как это папа терпел ее все эти годы. Мы ведь из-за нее отсюда уехали, ты же знаешь». «Нет, я ничего не знала. Где-то в периферии сознания у меня всегда маячила мысль, что это случилось из-за Розы, потому что после того, что мы с Орлой натворили, жить вместе в одном поселке, каждый день глядеть друг другу в глаза стало невозможным». «А ты что, думала, из-за Розы?» Я киваю. Она всегда была на шаг впереди, словно умела читать мои мысли. «Нет, это не так, ты ошиблась. Она смотрит куда-то в пространство мимо меня. Глаза ее все еще поразительны. Смесь какао и сжженного сахара». «Ну, ладно. Расскажи лучше про наших». «Фэй уехала. Делаю паузу, подсчитываю, где-то лет 20 назад. Живет на Isle of Bute. Вышла замуж за фермера. Он разводит овец. У нее 4 детей». По последним сведениям, Каллум продолжает бизнес отца, у него с дюжину рабочих на судне и в рыбной лавке, совсем не изменился, все так же чешет языком без перерыва, все такой же футбольный фанат. Его сын Джемми ухаживает за моей Эллой, Юан архитектор, а Моника врач. Так значит, Юан все еще в поселке. Ты не вышла за него, да?» Глаза ее расширились, сверкает. «Скажи, что это неправда». «Нет, что ты, конечно, не вышла». Гляжу на нее, как на сумасшедшую. «Господи, это все равно, что выйти замуж за брата». «Грейс, у тебя нет никакого брата. Вы всегда смотрели друг на друга такими глазами, что было видно, братской любовью тут и не пахнет». «Перестань, Орла». Делаю вид, что тема мне неинтересна. «Все это было давно и неправда». «А он женат? Ты с ним видишься?» «Он женился на Монике». Я произнесла эту фразу небрежно, она слетела с языка, как мороженое с горячей ложки. «Что? Юан? На Монике?» Она откидывается на спинку стула и хмурится, не отрывая от меня взгляда. «Я тебе не верю». Мгновение молчу, задержав во рту глоток минеральной воды. «У них двое детей, мальчик и девочка. У Моники своя практика». «Погоди, погоди», — перебивает Орла. «Юан и Моника? Они женаты? Ну это какой-то нонсенс». «В любви часто такое бывает, разве не так?» «Но Моника никогда не нравилась Юану, ну ни капельки». «Откуда ты знаешь? Это же очевидно». «Ну, иногда так тоже бывает». Подумай сама. Тебе кажется, что этот человек тебе не нравится, даже противен, и вдруг бац! Амур делает свой выстрел, и ты готов. А ты как к этому относишься? Я? Я была очень рада за него. И прям нисколько не ревновала. Вы же были с ним неразлучны, как веревочкой связаны. Вовсе нет. Вот мы с тобой, да, тычу я пальцем в нее, потом в себя, мы с тобой были неразлучны. Юан любил тебя, тихо говорит она. Даже тогда, несмотря на 16 лет, было видно. Я смеюсь, пожалуй, дело оборачивается серьезнее, чем я думала. Я же сказала, мы с ним были как брат и сестра, и... Да и до сих пор у нас с ним такие же отношения. Тогда за кого же вышла ты? За Пола. Он работает в университете, преподает биологию моря. Я его знаю? Тут приносит десерт. Я сую в рот ложку взбитых сливок с куском меренги, ощущая острый вкус малины. Мне приходит в голову, что не стоит сообщать ей фамилию мужа, что надо как-нибудь схитрить или даже просто придумать другую фамилию, но мой брак для нее уже не секрет, она легко сама все узнает. Еще я надеюсь, что Юан ошибается. Если она намерена обнародовать правду о смерти Розы, это наверняка ее остановит. Это Пол Адамс. Она смотрит на меня, разинув рот. Челюсть отвисает прямо на глазах, я не отвожу взгляда. Успела к этому подготовиться. Даже репетировала. Знала заранее, что ей очень не понравится мой выбор. И она не первая. Почему люди думают, что знают меня лучше, чем я сама? Я сверлю ее взглядом так, что она опускает глаза, берет стакан с водой, подносит к губам. Рука ее дрожит, и она пытается унять дрожь другой рукой. «Не буду притворяться. Ты меня очень удивила», — тихо говорит Орла. «Не сомневаюсь». Она делает короткий выдох. «Пол Адамс». Я не отвечаю. «Грейс». «Что?» «Тот самый Пол Адамс?» «Да». «Отец Розы?» «Да». «Не знаю, что и сказать». Она откидывается назад, дергает себя за волосы и повторяет «просто не знаю, что и сказать». «Ты считаешь это дурной выбор? Ну почему? Из-за того, что тогда случилось с Розой? Мы познакомились, узнали друг друга поближе и полюбили, потом поженились. У нас родились две девочки, и я люблю его до сих пор. Вот и все». Аккуратно складываю салфетку на коленях. «Все, и хватит об этом». «Ты счастлива?» «Да, счастлива». Она улыбается. «Ну, что ж, я рада. Правда, честное слово, рада. Ты заслужила свое счастье. Впрочем, мы все его заслужили». Не могу поверить, что она искренна. Жду, что она скажет еще что-нибудь, что-нибудь колкое, но она молчит. Мы заканчиваем с десертом, я тоже откидываюсь на спинку стула и поглаживаю живот. Вкусно здесь готовят. Она кисло улыбается. А где ты остановилась? У мамы? Нет, в женском монастыре, в Бордерс. В монастыре? В католическом монастыре с монашками? Да. Не может быть, смеюсь я. А что тут удивительного? Ну, как же? Я же помню, что твоя мать никакими пряниками не могла заманить тебя в церковь. Ты же с 12 лет уже называла себя атеисткой. Забыла? Да я и была атеисткой. Но я изменилась. Ухожу в монастырь для начала послушницы и хочу стать монахиней. Потрясающе. Впрочем, что я? Ладно, пожимаю плечами, это дело твое. Я улыбаюсь, стараясь сделать это искренне, и вдруг понимаю, что действительно улыбаюсь искренне. Правда, это как-то не вяжется с ней, но, ей-богу, мне хочется пожелать ей удачи. Я, конечно, удивлена, но это хорошо. Что тут удивительного? Ты же за Пол Адамса выскочила, а этот номер почище будет. Что? А ты чего ждала? Что я ничего тебе не скажу? Ошарашила и думаешь, я буду только улыбаться и поздравлять, да? Голос ее становится жестким и неприятным. Пол Адамс! Ты что, черт возьми, с ума сошла? Отец Розы, ты вышла за отца Розы! Я сижу, откинувшись на спинку, сложив руки на груди. Интересно выражается будущая монашенка, говорю я спокойно. А я все думала, когда же прежняя Орла покажет зубки? А что такого? Я обрела Бога. В нашем возрасте это неудивительно, такое часто случается. А вот ты... Ты мало знаешь, Орла, о моей взрослой жизни, как, впрочем, и я о твоей.